Глава 32. И он меня поцеловал. Мой первый поцелуй буквально ошарашил меня эмоциями, тессариона и моей эйфорией. Нежный и страстный. Я обхватила его за шею, притягивая ближе. Мне не хватало воздуха, и я надышаться не могла. Казалось, что ничто не может быть прекраснее. «Жадинка!» Тесс уложил меня на кровать и провел рукой по лицу, очерчивая его овал. «Прости!» Смутилась я. «Тебе не за что просить прощения. Это я его прошу. Это все было из-за меня. Моя вина неоспорима. Я не хочу об этом ничего слушать. Не сейчас». Своими извинениями он все испортил. Сам момент был прекрасен. Отвернулась от него, сворачиваясь и подтягивая колени к животу. Эта поза для меня стала какой-то защитной, что ли. Все равно прости». Тесс лег за спиной и прижал меня к себе за живот. Он сдвинул волосы на шее, начал ее целовать. «Я и не винила тебя никогда. Мне кажется, все было предопределено, а начало положила мама». Повернула голову, встречаясь снова губами, а потом разворачиваясь к нему. «Прошу тебя стать моей супругой». Он нашел мою руку, притянул ближе. В его второй руке блеснуло кольцо. «Я согласна». Сердце радостно затрепетало, но едва кольцо село на палец, снова кольнуло ледяной иглой. Проклятие еще со мной. Но что же может растопить его теперь? Тессарион, лаская, покрывал лицо поцелуями, оставляя влажную дорожку на шее. Пробудил во мне нечто, будоражащее кровь, заставляя громко биться сердце. Замер, словно спрашивая разрешения. Не решался двинуться дальше, сомневался, давая мне возможность сделать выбор. И я решилась, просто развязав пояс халата, давая ему молчаливое позволение двигаться дальше, показывая, что у меня нет никаких сомнений в правильности происходящего, позволяя рассмотреть все, что совсем не скрывала прозрачная ночная сорочка. Одежда Стассариона испарилась еще быстрее. Уже через мгновение надо мной навис полностью обнаженный мужчина моей мечты. Тот, кого я добивалась так долго и до сих пор не верила в происходящее. Пялилась на мускулистую грудь, покрытую курчавыми светлыми волосками. С наслаждением вдыхала его восхитительный запах, стараясь пропитаться им насквозь. Желала запечатлеть в себе его частичку. Мужчина, не сводя с меня прожигающего насквозь взгляда, постепенно раздевая, подчинял своей воле. А я... словно заворожённая, оказалась полностью в его власти. Мой мужчина. Моя истинная пара. Странно. Но в этот момент я почему-то вообще не испытывала стыда. Лишь ощущала, как полыхающее пламя растекается по всему телу, а душа жаждет продолжения. Тесс все понял правильно и перестал сдерживаться, постепенно перемещаясь вниз к груди, нежно лаская полушарие. Обхватил губами сосок, чуть потягивая, прикусывая зубами и тут же зализывая языком. Я охнула от новых ощущений, охвативших все тело, полностью подчиняющих душу. От каждой его ласки, то грубой, то нереально нежной, в лоне словно что-то сжалось. Между тугими вершинками и лоном натянулись невидимые нити. Они пульсировали в едином ритме, заставляя меня трепетать, сгорать в огне страсти, рассыпаться пеплом и жаждать воскрешения, перерождения. Тесс с нежными и очень горячими поцелуями покрывал холмики груди, спускаясь все ниже, обжигая горячими губами кожу над впадинкой живота, проникая туда языком, оставляя влажные огненные дорожки, от которых сладкая судорога прокатывалась по всему телу. Ректор вытворял языком нечто странное, настолько ошеломительное, что я даже не заметила, как он обвел пальцами потайные складочки, нежно раскрывая влажные лепестки, обводя шершавой подушечкой большого пальца сверхчувствительный бугорок, затем скользнул вниз по промежности, слегка коснувшись входа в девственное лоно, обводя истекающие влагой влагалище, чуть проникая внутрь, растирая смазку по стеночкам и девственной плеве. Я извивалась под ним, одновременно сгорая от стыда и похоти, молча кричала, умоляла, чтобы он прекратил. Но драконица рычала и требовала покориться нашему самцу, Ответить лаской на ласку, открыться, не утаивать больше наши чувства. Я с трудом заставила себя разжать судорожно сжатые пальцы, отпустила смятые простыни и опустила ладони на его плечи. Провела кончиками пальцев по бархатистой коже, наслаждаясь стальными мускулами, выплескивая из себя годами сдерживаемую ласку, отдавая все, что во мне скопилось за это время. Нежность, любовь и страсть, которая сейчас просыпалась во мне благодаря драконьей ипостаси. Тесс спустился ниже, покрывая поцелуями внутреннюю сторону сначала одного бедра, затем, овивая разгоряченную плоть, переключился на другое, продолжая втирать влагу по чувствительным складочкам. А я едва справлялась с огненным желанием, страстью, жаждой не только обладать, но и отвечать, делиться чувствами, принимать, купаться в океане его обожания. Сейчас, в данный момент, он полностью раскрылся мне, показывая, делясь собственными ощущениями. Для меня это оказалось открытием. Я ведь всегда видела его ледяным, неприступным. А тут столько страсти, любви, чувственности. Любви вздрогнула от новой сладкой судороги, сконцентрированной где-то в лоне. Казалось, что болезненно ноющая пружина закручивалась между трепещущих стеночек все сильнее и сильнее. Все нервные окончания раскрылись, и Тесс с каждым прикосновением высекал из меня все больше искр. Сейчас я жаждала большего, растекаясь лавой под его пальцами, трепеща и истекая соками под его дразнящими ласками. Вот он уже слегка проник в лоно, растягивая стеночки, подготавливая к вторжению, лаская губами потайной комочек, выписывая языком страстный танец на моих самых чувствительных местечках, все больше раззадаривая меня, сводя с ума, заставляя жаждать большего. И едва я подумала, что больше не вынесу, что сил сопротивляться не осталось, что жар слишком невыносим, нестерпим, что хочу освобождения от того жара, что скопился в лоне. Тессарион поднялся, навис сверху, поцеловал в губы, делясь со мной моим же вкусом, поглощая непрерывные стоны почти рехнувшейся от страсти драконицы, оторвался, не отрывая взгляда от моих глаз, устроился между моих бедер, опаляя припухшие складочки жесткой плотью, подхватив мою ногу под колено, чуть толкнулся вперед, безошибочно найдя головкой члена вход во влагалище, и одним мощным движением вошел, разрывая девственную преграду, поглощая мой тихий вскрик ртом, растворяя мимолетную боль в разгоравшемся плотском пожаре, сдерживаясь изо всех сил, двигаясь осторожно, распаляя меня все больше, все сильнее, не забывая покрывать поцелуями лицо и шею, посасывая особое местечко на стыке шеи и плеча, посылая восхитительные безумные импульсы по всему телу, задевая внутри все нервные окончания, закручивая спираль страсти, дикого животного слияния, доводя нас обоих до сладкого невыносимого безумия, заставляя меня кричать в голос и рычать. Я вцепилась в его плечи, раздирая кожу до крови, покрывая поцелуями грудь, шею, лицо. Отвечала поцелуем на поцелуи, задрожала, вцепилась в него еще сильнее, закричала, ощущая, как мой дракон сначала отстранился от меня, а затем впился клыками мне в шею, оставляя огненную брачную метку, связывающую нас навеки. Зарычала в ответ, словно зверь, и оскалившись, вонзила клыки в мелькавшую от каждого толчка перед моими глазами шею моего дракона, отвечая ему взаимностью, оставляя ответную брачную метку. В какой-то момент на нас обоих внезапно нахлынула эйфория, расплавляя мою душу, сжигая тело в сладких судорогах. До искр в глазах, до взрыва вселенной, на пепелище которой мы оба разлетелись на миллиарды крохотных частичек, чтобы в следующее мгновение возродиться вновь единым целым. Тестерион вздрогнул в последний раз, замер где-то глубоко во мне, изливая семя, которое только добавило жара, и я снова застонала во весь голос. Мы теперь супруги. Эта счастливая мысль заставила меня улыбнуться и неистово прижаться к мужу. Слезы сами скатились с глаз, подтверждая мои эмоции. Тестерион перевернул нас на бок, прижимая меня к себе обеими руками нежно выцеловывая шею и плечи, зализывая пульсирующую брачную метку, успокаивая, давая понять, что с этого момента все изменится. Моя пара, мой супруг, мой дракон. Отныне мы вместе, навсегда. Тессарион перевернул нас на бок, прижимая меня к себе обоими руками, нежно лаская губами шею и плечо. «Я люблю тебя, Лорейна». Он снова смотрел на меня с каким-то потайным страхом. «Я люблю тебя». Не задумываясь, ответила Виде, как из его глаз исчез страх потери. Драконица внутри меня к чему-то взывала и игриво посылала что-то нежное дракону Тессариона. Мое проклятие исчезло, не оставив и следа. Муж понял все сразу и вопросительно посмотрел на меня. Я только улыбнулась и кивнула. Через мгновение мы уже были в пещере, уходя в ипостаси, и только сейчас я поняла, что имели в виду драконы. У меня была пора зачатия, такая редкая у драконец, наступавшая примерно раз в 50 лет. Зачем нам ждать еще столько времени, когда я уже через несколько месяцев буду нянчить свою кровиночку на руках? Драконы резвились еще несколько часов. Гора сотряслась. Вода в бассейне ходила ходуном, но все было не напрасно. Все ритуалы соблюдены. И через несколько дней мы узнаем, кто будет нашим первенцем. Меня, безумно уставшую и почти спящую, Тесс унес и уложил в кровать, укутывая в одеяло. Я уснула моментально. А муж, оставив поцелуй на моей щеке, ушел в академию, ведь уже было утро. Проснуться смогла только уже во второй половине дня. Тессарион вернулся с едой, и она была явно не из столовой. Поднос лег мне на колени. Под спину встали взбитые подушки. «Доброе утро». «Доброе утро, Тесс». Улыбнулась ему, чувствуя себя самой счастливой. Муж сел в кресло и замер, а потом, решившись, встал, налил два бокала вина и один подал мне. «Мы пока не можем отметить нашу свадьбу и сходить к алтарю. Поэтому давай отметим это событие сами». Потом протянул мне ладонь, и в ней появилась небольшая шкатулочка. «Это, конечно, безделушка, но я видел, как ты смотрела на эти вещи, и все купил. Часть отправил в шатер Алгага, а часть захотел вручить тебе сам. Вернее, куплю и вручу позже». Он заволновался. «Я немного путаюсь в том, что было и что еще только будет, поэтому вот сейчас я выбрал это». «Это артефакт невидимости», — обрадовалась я. «Благодарю». На глаза снова навернулись слезы. «Прошу, не плачь», — он испугался. «Я от счастья. Просто все еще с трудом верится, что я рядом с тобой». Взяла шкатулку и прижала к себе. «Давай и правда отметим наше объединение в драконье гнездо. За супружество». Подняла бокал и отпила от него, ставя на поднос. «Да, любимая, за наше новое гнездо». Он выпил все и, отставив бокал, сел на кровать. «А ты ел?» – забеспокоилась я. «Тут много, я все не съем». «Да, но как-то набегу и, пожалуй, присоединюсь к тебе». Тессарион скинул обувь и, забравшись на кровать, взял миску с рагу. Взяв ложку, он зачерпнул ароматную массу и поднес ее к моим губам. Не задумываясь, открыла рот, принимая пищу. «Вкусно!» «Да». Вторую ложку он сунул себе в рот. Недолго думая, взяла миску с нарезкой из мяса и, отломив кусочек, вложила ему в рот. Незаметно для нас, вот так, кормя друг друга, мы съели все. «Я объелась!» Возмутилась я, понимая, что все же съела больше, чем планировала. «Мне еще нужно искупаться, а я пошевелиться не могу. Позволь мне сделать это». Поднос был убран, и едва я кивнула, меня унесли в ванную, уложив в воду. Тессарион скинул свою одежду. Я успела рассмотреть его красивое тело, даже с какой-то жадностью констатируя, что он теперь мой. «Твой навеки вечный», — подтвердил он, слыша мои эмоции. Он сел в воду за моей спиной. «Как же я этому рада!» — прижалась спиной к его груди. С моих губ не сходила счастливая улыбка. Наш медовый месяц показался мне безумно коротким. Единственное, чего мне не хватало, — это свободы. Но он настолько был наполненным нежностью, страстью, наши прекрасные вечера, проходящие за чтением принесенных книг с другого мира, что, в принципе, я и не ощущала какой-то потери в свободе. К концу срока мне даже показалось, что этого времени было безумно мало. и я застала мужа задремавшим в гостиной перед часами. «Тесс, уснул, милый?» «Устал?» — положила ему руку на плечо. Он вздрогнул и посмотрел на меня растерянным взглядом. Внезапно сгреб меня за поясницу, прижимаясь к моему еще плоскому животику. Там в моем лоне билось сердечко нашего сына. «Нам пора?» — в его голосе прозвучал страх потери. «Мне пора. Тебе нельзя. Все будет хорошо. Пришло время объединения. Богиня не оставит меня». Я погладила его по голове и ероша волосы. «Тогда идем». Он со вздохом разочарования оторвался от меня и поднялся с кресла. Тессарион, взяв за руку, повел в пещеру, открывая портал в мой мир. Только я накинула на себя невидимость, пряча даже ауру. «Мне точно нельзя туда?» Его голос дрогнул. «Ты уже там?» Посмотрела на него и сжала руку, пытаясь ободрить его. «Хватит оттягивать. Пора». Я шагнула в полотно прохода, закрывая его за собой. Тессарион. Она ушла, поселив в моем сердце страх. Но сейчас я должен снова сесть в кресло и снова уйти в транс. Что будет дальше, я плохо себе представлял, но желал только одного, чтобы все быстрее совершилось. Вернулся в гостиную, сел в кресло и начал смотреть на маятник часов. Сон или не сон, но он постепенно забрал меня туда, куда я и жаждал попасть. Меня кто-то толкнул в плечо. Я резко вынырнул из ступора, стоя посреди лагеря братьев Лорейны. «Ты чего замер? Надо посмотреть карту города!» Одернул меня Битан. «Нет, я должен быть там!» Мое сердце бешено билось. И я в мгновение ока открыл портал, буквально врываясь в подземелье с алтарем Лорейны. Она как раз исчезла в портале, но он сверкнул и выкинул ее обратно. «Что происходит?» Алгак подбежал к ней и схватил за руки. Она была бледна и едва держалась на ногах. Найдя взглядом меня, она протянула ко мне руку, и я едва успел подхватить ее на руки, отбирая у брата. «У меня все получилось», — она смотрела на меня с улыбкой. «Давай к алтарю, сразу», — попросил я ее. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» — раздался недовольный голос Алгака. «Боги благословили нас», — сказали мы в один голос. Я поднес ее к камню, поставил на ноги. Она взяла мои руки в свои, и мы положили ладони на алтарь. Все пространство залило ярким светом, а потом, когда он схлынул, на наших кистях расцвел брачный узор. «Вот никогда бы не сказал так. Я рад, вижу, что проклятия больше нет. Но можно подробности? Я вижу, что ты пришла старше, чем уходила. И ты ждешь маленького золотого дракона, хотя в портал входила невинной девой». Алгак обошел камень и сейчас рассматривал нас с любопытством. «Обязательно и всем сразу», – рассмеялась она, а у ее ног появилась возмущенно клокотавший фамильяр. «Как же я по тебе скучала!» Лорейна схватила птицу и прижала к себе. «Тогда идемте!» Алгак поманил нас в проход, ведущий к лагерю. «Да, нам столько дел предстоит сделать до того, как родится сын. Мы пошли следом за ним, выходя к палатке, где все собрались, ожидая нас».